Глава 25. Установив тарелку в центре гостиной, Таноя подала знак Трувелю, и полутроль задал ритм на огромном барабане. Его подхватил Драри. Ильсинелю досталась флейта, а Марану — бубенцы. Если честно, арчанка ни капли не верила в то, что духи откликнутся. Она почти не чувствовала землю и ветер в этой просторной уютной комнате в центре огромного дворца. Но другого варианта у нее не было. Остановить поездку на ярмарку без международного конфликта — задача практически невыполнимая. А вот сделать вид, что поездке предшествуют дурные приметы — это могло получиться. Однако начала Таноя, как полагалось, с призыва духов. Под мерный рокот барабанов она прошлась по паркету, стуча в бубен, призывая на помощь. Стучали босые пятки, шуршали пышные юбки, пояс с фиолетовыми камнями ярко сверкал на ее талии, привлекая внимание зрителей. Каково же было удивление арчанки, когда духи откликнулись? Загудели, задрожали камни древнего святилища, уложенные когда-то в фундамент дворца. Сами собой распахнулись окна. Да, старейшина приплатил лакеям, чтобы их только прикрыли после утренней уборки. Но какой был эффект! Ахнули дамы, ветер ворвался, растрепал прически, раскачал люстру. Таноя же закружилась на месте, чувствуя, как сплетаются в воздухе неведомые ей прежде силы. Они дергали ее волосы, ее платье, трясли ленты с бубенцами, которыми она украсила свой наряд перед танцем. И все видели, как украшения буквально парят в воздухе, дергаясь в разные стороны. И это пугало еще больше. Наконец в голове арчанки прозвучал усталый голос. «Чего ты просишь, дочь степи? Зачем тревожишь наш сон?» И Таноя выплеснула свое желание, показала, как опасна ярмарка и чем может кончиться для столицы такой огромный взрыв. «Будет много крови», — прошелестел какой-то кровожадный дух. «Что тебе до этих людишек?» — фыркнул другой. «Я так не понимаю», — закапризничал третий. У девушки уже голова шла кругом от того, что творилось вокруг, поэтому она резко остановилась, подняла к потолку руки и... Из прекрасной хрустальной люстры хлынула вода. Моментально все присутствующие промокли до нижнего белья, а арчанка устало сказала: «Простите, Ваше Величество, духи не благословляют эту прогулку». «Это шарлатанство!» — закричал первый советник. «Эта зеленокожая тварь спрятала в люстре кувшин с водой». «Ну, конечно!» — ехидно протянул король, разглядывая абсолютно сухую Таною. «Девушка точно знала, в какой из трех десятков гостиных мы остановимся после завтрака, знала, что мы попросим танец, и спрятала кувшин, способный вымочить до нитки полсотни человек, и при этом оставить сухой ее?» «Господин советник, вам не кажется, что это немного странно?» «Она воспользовалась магией!» — выкрикнул советник. «Господа маги!» — король обвел взглядом несколько мужчин по виду обычных придворных. «Силы здесь бушевали огромные, мой король, но ничего похожего на магию воды или погоды», — поклонился один. «Я видел трех стихиалей воды или воздуха», — улыбнулся второй. «Ваша телохранительница действительно призвала духов». «Я видел стихиаля земли», — сказал третий. «Прекрасная дама воспользовалась шаманским танцем», — добавил четвертый. «На ее родине действительно так вызывают духов, чтобы получить благословение на важное дело». «Что ж, раз духи отказали нам в такой милости, Предлагаю всем разойтись. Сменить одежду, а после встретиться в гобеленовой гостиной за чашей грога», — сказал король. «Не будем гневить духов». Придворные ворча разошлись. Таноя поплелась за недовольной королевой. Полное переодевание, смена прически, сушка волос и прочее заняли ее величество почти на 2 часа. И это было очень быстро по дворцовому счету. За это время королевская чета и приближенные как раз успели бы сесть в экипажи, доехать до ярмарки, и, возможно, даже король начал бы свою речь. Поскольку королева сердилась на новую телохранительницу, Таное пришлось ждать окончания переодевания за дверью. Наконец, повелительница выплыла в сопровождении только стацдамы и еще одной фрейлины помладше. Вчетвером они дошли до той самой гобеленовой гостиной, в которой предполагал всем встретиться король. Оказалось, мужчины переоделись первыми и уже расположились у огня, греясь грогом. «О, дорогая, вот и вы!» Король довольным тоном приветствовал королеву, и она, смягчившись, позволила Таное зайти в гостиную с ней. «Присаживайтесь, налить вам грог». Его величество был сама любезность, и это насторожило ее величество. «Что-то случилось, дорогой?» Негромко спросила она, принимая из рук супруга кубок. «Для начала лошади нашей кареты понесли. Кто-то добавил в кормушку дурман траву. Кучер погиб. Карета в щепке». Королева и стацдама тихонько вскрикнули. «Платформа, с которой дамы садились в седло, провалилась», — меланхолично продолжил король. Теперь побледнели все фрейлины и другие дамы. Подпруги сёдел оказались подпилены ножом, и часть их лопнула, когда понеслась карета. Не по себе стало и многим мужчинам. Грог пользовался невероятной популярностью в этот момент. А уважаемый посол Богемии сломал каблуки своих любимых ботфортов, выйдя из гостиной. «Что с ним стало бы, очутись он на лестнице?» Посол уткнулся в свой кубок, не желая комментировать. «Так что, думаю, мы должны поблагодарить духов за предупреждение. Скажите, сударыня...» Король напрямую обратился к арчанке. «Как мы можем отблагодарить тех, кто нам помог?» Таное осторожно выдохнула. Духи помогли ей, полив всех водой. Все остальные неприятности устроили телохранители, пытаясь задержать королевскую семью во дворце. Вот с каретой нехорошо получилось. «Духи ветра и воды любят звенеть бубенцами, висящими на деревьях, Ваше Величество, или перебирать ленты. Для них это игрушки, радующие их, как детей. А духи земли попросят свежей крови. Если вы прикажете поварам разделать в подвале пару куриц, этого будет довольно». «Слышали?» Король взглянул на мажордома и экономку, призванных на такой случай. «Исполнять!» Старшие слуги ушли. Его величество хотел уже спросить, чего пожелает сама арчанка. Но тут за окном резко потемнело и грохнуло. Испуганные придворные бросились к окнам и замерли. С неба в один миг полились потоки воды. Сверкали молнии, гремел гром. Над столицей разворачивалась гроза. «Маги, почему дождь?» — недоуменно спросил король. Его приказом погодники давно уже орошали улицы столицы только ночью, позволяя горожанам днем наслаждаться хорошей погодой. «Ваше Величество, это не мы!» — сразу открестился тот маг, что был постарше. «Это духи!» — подхватил тот, что помоложе. «Кажется, они не хотят, чтобы вы сегодня вообще выходили из дворца». «В такую погоду на улице действительно делать нечего!» — фыркнул король и приказал принести карточные столы, шахматы и шарады. Играли до вечера, потом дамы немного пели, а после ужина устроили танцы. Все это время Таноя, как положено, держалась за спиной королевы, а ее команда ненавязчиво бдила поблизости. Наконец, их величество отправились спать, и Таною отпустили с наказом вернуться к опочивальне на следующий день около 10 часов утра. Девушка устало побрела в крыло, где жили слуги. Ей отвели там комнату, а рядом поселили ее друзей. Вот у двери ее и перехватил Эльсинель. «Таноя!» — шепнула, наглядываясь, не слышит ли кто. «Что?» — зевнула ему в лицо арчанка. «Ярмарку смыло!» «Что?» «Ярмарку смыло всю! Шатры, товары, карусели! Все разнесло по столице, разорвав в клочья!» «Как?» «Дождем и ветром!» — подмигнул Эльсинель, и арчанка догадалась, что и тут поработали гильдейские, ловко прикрывшись потоками воды и ветром. «Значит, духи не зря не позволили их величествам выйти из дворца», — чуть громче сказала арчанка и скрылась в своей комнате.